тобой повенчает июльский рассвет в белом храме святом, что у синей реки. Мы войдем, взявшись за руки, в солнечный свет. Будут дни нашей жизни светлы и легки. Вновь заря пробежит по росистым лугам, и проснется земля от такой красоты. Зная, беды пройдут, как весною снега, мы построим наш дом и посадим цветы. Под березами рай нам подарит любовь, соловьи до утра не умолкнут для нас. Я хочу в этой жизни быть только с тобой, днем и ночью всегда, каждый миг, каждый час. Повенчают нас в храме любовь и рассвет. Я за встречу с тобой благодарен судьбе. Ты прекрасна, как солнечный утренний свет, что пролился однажды мне в душу с небес.